и тот больше не держал зла и чокнулся со мной. Мы долго еще после сидели и беседовали. «Сходи-ка ты за жалованием», — посоветовал Грин-Хусен. «Инженер навряд ли явится к тебе с поклоном». «Ему кое-что от меня причитается», — так сказал инженер. «Только пусть он не воображает, что я к нему явлюсь с поклоном и покорнейше попрошу взять расчет». Глава восьмая. И все-таки инженер явился ко мне с поклоном и покорнейше меня попросил. Казалось бы, чего еще желать? Но я не искал этой победы. Мне она была ни к чему. Итак, инженер заглянул ко мне в комнату и сказал: «Пожалуйста, зайди сейчас ко мне за своим жалованием. Кстати, с почты принесли для тебя письмо». Когда мы вошли к инженеру, я увидел там фру Фалькенберг. Я очень удивился, но отвесил ей поклон и застыл у дверей. «Садись, пожалуйста», — сказал инженер и, подойдя к столу, взял письмо. «Вот, пожалуйста». «Да ты садись, садись. Здесь и прочтешь. А я тем временем подсчитаю, сколько тебе следует». И сама фру Фалькенберг указала мне на стул. Интересно, почему у них у обоих был такой встревоженный вид? Почему они вдруг стали такие обходительные и к каждому слову прибавляли «пожалуйста»? Загадка разъяснилась тотчас. Письмо было от капитана Фалькенберга. «Возьми». И фру Фалькенберг протянула мне нож для бумаги. «Обычное письмо. Короткое, вполне дружеское, хотя начало слегка насмешливое. В общем, так. Я уехал из Эвребе раньше, чем он ожидал, и перед отъездом не получил зажитое. Если я вообразил, будто у него денежные затруднения, будто он не сможет до осени со мной расплатиться, и потому так внезапно уехал, это было ошибкой с моей стороны. Сейчас он просит меня как можно скорее вернуться в Эвребе, коль скоро я не связан другими обязательствами. Надо выкрасить дом и надворное строение, потом начнется осенняя пахота, и, наконец, он был бы рад заполучить меня на рубку леса. Сейчас у них очень хорошо, на полях высокий колос, в лугах густые травы. Не задержи ответ. С приветом, капитан Фалькенберг». Инженер уже кончил подсчет, он ерзал на стуле и смотрел куда-то в бок, потом, словно вспомнив что-то, опять уткнулся носом в бумаге. Он явно нервничал. Фру, стоя, разглядывала кольца у себя на руке, но, по-моему, она все время украдкой наблюдала за мной. Здорово оба струхнули. Наконец инженер сказал: «Так что я хотел спросить? Ах, да, письмо, кажется, от капитана Фалькенберга. Ну, как он там поживает? Я, собственно, узнал почерк. Хотите прочесть?» Предупредительно спросил я и тотчас протянул ему письмо. «Нет-нет, спасибо. Зачем же? Я просто...» Но письмо взял. А фру подошла к нему и, покуда он читал, заглядывала через его плечо. «Так-так», — инженер кивнул. «Значит, все в порядке. Спасибо». И он хотел было вернуть письмо мне. Но тут фру взяла письмо и начала читать его уже самолично. Письмо чуть дрожало у нее в руках. «А это тебе за работу», — сказал мне инженер. «Пожалуйста, возьми свои деньги». «Не знаю, право, угодил ли я тебе». «Да, спасибо». Инженер, по-моему, испытал большое облегчение, когда узнал, что в письме речь идет только обо мне и больше ни о ком. На радостях он решил...